Вот это уже то, что я называю возражением по существу дела. А, как вы думаете, друг мой, что будет, если этот капитан сообщит, что видел пятитрубный крейсер с парой орудийных башен в окраске британского флота? Ему никто не поверит, единственный пятитрубник в этих водах, а скольд башен у него отродясь не было, да и окраска наша. И где вы возьмете этот фантом? Вот именно, что не поверит. А через неделю будут поступать уже сообщения о четырех или даже трехтрубном крейсере с башнями. А откуда взяться фантому, спрашиваете? Из варяга сделаем. Сначала поставим на недельку фальшивую трубу, а потом уберем ее и, наоборот, поврежденную трубу обернем парусиной заодно со второй, издалека сойдем за трехтрубник. Тоже с башнями, деревянный каркас и парусина. И опять перекрасимся под японца или немца. Маскировка, однако. Следующий час прошел в отработке деталей, спорах, но вопрос об этичности фальшивого утопления крейсера никто из офицеров больше не поднимал, по крайней мере вслух. На выходе из кают-компании Руднев подошел к балку и вполголоса произнес: «Спасибо за помощь, Василий. Классно про Харунжева придумал. Но ты уж предупреждай в следующий раз. Как про Чечню начал, меня чуть Кондратий не хватил. Насчет помощи, всегда пожалуйста, одно дело делаем. Я России присягал в свое время и буду этой присяге верен по-настоящему и здесь. Родина, она всегда одна. А то, что время и начальство другие, это все архитектура, сути не меняет. А вот про выдумал. Не такая у меня хорошая фантазия, Всеволод Федорович. Замени Харунжева на сержанта, лошадей на птры, 19 век на 20, и все тебе будет ясно. Да, и еще, извини за мой вчерашний тон. Сам не мог понять, что на меня нашло, как дешевый гопник выпендривался. А потом допетрил, тестостерон в голову ударил. Помолодеть на 30 лет, это еще тот опыт. Да ладно, проехали, но вы что, правда в Чечне картечью духов валили? Картечь или АКС с пулеметами в упор, какая разница? Главное, что идею принесения необходимой жертвы для общего дела твои офицеры поняли. А то, что мне генерала пришлось час на мушке держать, чтобы этот пузан приказ полку на выдвижение дал и не отменил его раньше времени, да еще дверь в спальне забаррикадировать, чтоб его халуи не вмешивались, это твоим офицерам знать не надо. Не поймут, не то время. А потом что было? Потом, суп с котом. Ему Героя России, а меня турнули со службы за психическую неуравновешенность. Так мой приказ на подпола до Пашиной закорючки и не дошел. Ничего интересного, короче. Извини, Василий Александрович. Да, это по-нашему. По-бразильски. Тем временем варяг, оставляя за кормой редкие дождевые облака, ползшие с юга, продолжал свой неспешный бег в сторону Шанхая. Еще через час младший из докторов был отправлен своим старшим коллегой спать, причем под угрозой жалобы командиру. Младший лекарь Банщиков по-человечески не спал уже двое суток, так, пару часов урывками. И его более мудрый коллега решил, что состояние доктора начинает представлять опасность для пациентов. Поэтому, невзирая на возражения, вроде: «А как насчет вас самого не спавши?» — отослал того отдохнуть, пообещав, правда, разбудить его через 4 часа и залечь самому. Добравшемуся до своей каюты доктору уже не хватило сил на то, чтобы нормально раздеться, и уснул он в брюках и рубашке. Однако через 2 часа беспокойного сна почему-то проснулся и, не одевая сюртука и ботинок, кинулся на верхнюю палубу. Побегав по ней взад-вперед пару минут под изумленными взглядами палубных матросов, ремонтировавших катер, Банщиков рванул в сторону каюты командира. Мысли Руднева, сидевшего перед пустым листком бумаги в попытках выдавить из себя хоть какие-то дополнительные воспоминания о графике перегона Нессина с Косугой, были бесцеремонно прерваны громким и суматошным стуком в дверь. «Кто там? Что за пожар? Японцы? Петрович, Петрович, милый, это я, Вадик. Ну все, писец к тебе пришел, осел. Вот так вот меня сюда отец с ассистентом и отправили. Солярки у них хватит еще на одно перемещение, на два никак. Так что на твой вопрос насчет пришельцев, еще одного можем ждать, но кого, в кого и когда именно, не знаю». Во время рассказа доктор Банщиков, ак и Вадик, промакивал салфеткой рассеченный лоб. Тест со стаканом он, как и было предсказано Петровичем, бездарно провалил и теперь прижимал холодную серебряную ложку к свежему синяку под левым глазом, следу горячей встречи двух давних друзей. Сказать, что Петрович был очень рад наконец-то увидеть хоть кого-то из тех, кто нес прямую ответственность за все случившееся с ним, значит не сказать ничего. Первые полчаса сбитый с ног точным ударом правой командирской руки Вадик выслушивал все, что о нем думает бывший софорумник. Любая попытка встать пресекалась не сильным, но болезненным ударом командирского костыля по лбу. Было очевидно, что Руднева звук удара дерева о кость забавляет. Следующие полчаса Вадик пытался убедить его и вызванного вестовым Балка, что за борт его прямо сейчас бросать не надо, и только потом ему, наконец, позволили изложить свою точку зрения на события. «Ладно, Вадик, как ты сюда прополз, мы с Василием поняли, теперь объясни нам, а зачем ты нам тут нужен, живой и здоровый?» «С Василием понятно, офицер, спецназ, сплошные плюсы для нашего положения и грядущего абордажа. Я, вынужденно командир варяга и лучший спец в грядущих событиях на несколько лет вперед на борту, а по путям развития техники, так на десятилетия вперед наметки помню. А ты нам на кой, лишний балласт? Ты кто, студент меда пятого курса? Так, какие у тебя полезные знания, которые можно применить в данной эпохе? Ноль ты без палочки, без своей диагностической аппаратуры образца начала 21 века. А если ты рассчитываешь на мои дружеские чувства, то после того, как я от Василия узнал, что это ты меня подвел под монастырь, лучше и не мечтай. Знаешь, Петрович, на твои дружеские чувства я и не рассчитывал. Поэтому подстраховался. Во-первых, вам поддержка с самого верха не помешает, я думаю. Дорогой, Вадик, твоего папы-профессора с его знакомствами тут нет. Тем более моего босса, который и был его главным знакомством наверху. Так что вернись в реальность и не обещай нам того, чего у тебя нет. Зато тут есть император всероссийский Николай II, у которого сын родится больным гемофилией. Это не свертываемость крови, а пара родственников страдают от пневмонии недолеченной. Ну и еще он легко поддается внушению, судя по истории с Распутиным. У тебя нет никакой аппаратуры, нет антибиотиков, ни хрена у тебя нет, чтобы Николашке предъявить. Как там в той старинной рекламе было, слова твои пустые обещания. Я уже молчу, что гемофилию и у нас лечить пока не научились, это же генетическое заболевание. Лечить? Нет, не научились. А вот облегчать состояние больного, если у него болезнь в легкой форме, а цесаревич при тяжелой до 1918-го просто не дожил бы, можно простыми переливаниями. Свертываемость временно улучшается, если по-простому. В нашей истории первые переливания были в 1914-м, так что ускоряем всего на 10 лет. А группы крови, технология их распознавания и то, что переливать лучше плазму крови, отделенную на центрифуге, это уже мое личное ноу-хау. Сутки почти за компом сидел и как попугай зазубривал, как это можно сделать в начале века. А кто ты тут такой, чтобы тебя к императору вообще допустили? Младший врач спуск героического, но рядового крейсера. Это все равно, что у нас к президенту на личный прием пробиться полковому доктору из Чечни. Василий, а тут ты не прав. Положим, один раз к Николаю мы нашему доктору доступ обеспечить сможем. Как? Николай зело любит всякую мистику. Так что если ему из ЦИНДА дать телеграмму с датами гибели Енисея и Боярина, то на прием можно рассчитывать. Пока Вадик доберется до Одессы, они как раз погибнут. Петрович, а ты помнишь, когда они должны потонуть? Вадик, забудь о Петровиче, на людях ляпнешь, придется списать тебя на берег как психа. Я, Руднев Всеволод Федорович. А насчет помнить, когда они затонут, обижаешь, тут уже я в теме, как ты с переливаниями, а Василий со спецоперациями. А они точно потопнут по графику. Наша эскапада вчерашняя на их судьбу не повлияет разве? Они оба завтра подорвутся на своих минных заграждениях, которые будут ставиться под военным планом. Что бы мы на варяге здесь не вытворяли, этого нам не изменить. А вот воспользоваться этим мы очень даже можем. А я хотел ему его дневники за 1904 год, за январь процитировать, то-то мужик удивился бы с его-то преклонением перед мистицизмом. Ну так и процитируй, раз уж выучил, машу каслом не испортишь, как говаривал поручик Ржевский. Хорошо, уговорили. Когда мы отходим на катере, Петрович, а кто такие мы, прошу прощения? С нескрываемым сарказмом спросил Балк. Да, Вадюш, мне вот тоже интересно, чего это ты себя на «мы» вдруг стал называть-то? Тебе царем точно стать не светит, тебе его только уговорить надо, а не подменять», — весело поддержал его Руднев, уютно развалившийся в кресле. «Ребята, вы чего, меня одного отправите, что ли?» Даже привстал от возбуждения Вадик, всегда бывший домашним мальчиком, которому до сих пор ничего сложнее спаивания Карпышева в жизни делать не приходилось. «Нет, конечно, пара мехов и куча раненых, а ты на что рассчитывал? Мужики, но я же...» «Хватит истерик, еще раз плачься мне тут. Ты, во-первых, сам мужик, во-вторых, морской офицер, а в-третьих, ты что, правда думаешь, это тебе будет тяжело? Тебе надо дойти до порта, дать интервью в газеты о гибели варяга и отправить телеграмму царю. Расслабься, текст твое альтер-эго, доктор составит. Добавь туда даты гибели боярина и Енисея, сам на пароход и в Одессу, оттуда курьерским в Питер. Там, дожать Николая на сохранение в тайне истории с варягом и на отсылку команд для гарибальдийцев во Владик. А нам с Василием всего-навсего выиграть войну. Вдвоем, блин. Стоп, Федорыч, у тебя тут нестыковка. Если из Питера на Дальний Восток отбудут команды на два Гарибальди, а у берегов Японии пропадут Ниссинска с Сугой, то об инкогнито можешь забыть. Нас тогда будут искать и, скорее всего, перехватит. Тут ты, брат Василий, прав. Надо бы как-то замаскировать. О, идея. В России всерьез думали о покупке у Аргентины двух гарибальдийцев, но не срослось, бабки до отката не поделили. Исполняющий обязанности начальника главного морского штаба Рожественский заявил, что они не вписываются в концепцию комплектования нашего флота, не подходят по типу. Видать, с ним не поделились, или с кем повыше, а ему объяснение искать пришлось. А что, если официально они из Владика на пароходе отбудут принимать аргентинские крейсера, скажем, на Яву, как, Василий, прокатит? Возможно, но только если никто, кроме Николая и Вадика, в Питере об истинном назначении этих экипажей знать не будет. Так сходу лучше ничего не придумаю. И еще, ведь Япония запросит у Аргентины, правда ли та продала крейсера России. Угу, а потом еще Англия ноту заявит, что, мол, нельзя воюющей стране продавать оружие. Но самое смешное, что Аргентина будет искренне отрицать, что продавала их России. Пусть японская разведка и дипломаты помучаются. Ребята, да я не путешествия боюсь, как мне одному уломать Николая-то? Он же самодержец всея Великая, Малая и Белая Руси. Князь финский, государь туркестанский и прочее, прочее, прочее. А я кто? Тут одного лечения сына и дядьев не хватит. Я же не волшебник и не гипнотизер, в конце концов. Ладно бы с тобой, Петрович, или с вами, Василий. Резким взмахом руки Балк прервал лекаря. Мы здесь ровесники, и вообще в одной лодке. Так что давай на ты, Василий, не обзывай мой крейсер лодкой. Разжалую в матросы. Вадик, пряник ты сам для Николая придумал, причем классный. Я бы такой не смог, честное слово. Так что тебе и флаг в руки. А сейчас мы тебе еще и кнутик для него подготовим. Индивидуального, так сказать, действия. Персональный от императора Всероссийского Николая II, прекрасного семьянина, кстати, и неплохого человека, но несчастного правителя. Причин его катастрофы как самодержца предостаточно. Начиная с грядущей семейной драмы в виде сына гемофилика, краха надежд на удачное замужество для дочерей и вызванной всем этим прогрессирующей неврастении у жены. Добавь сюда еще патологические упрямства и самоуверенность, проистекающие не столько от его царскости, сколько от истовости в православии и уверенности в своем мессианстве на благо России. Так что в первое время требовать от него что-то или давать рекомендации, Боже тебя упаси, для того, чтобы он просто начал относиться всерьез к тому, что ты говоришь, нужен мощнейший шок. Значит, запоминай, тебе придется открыть карты. Никакой мистицизм не поможет заморочить ему голову настолько, насколько нам необходимо. Придется тебе рассказать, кто ты и откуда, вернее, из когда. Процитируй его дневник, расскажи ему вкратце, чем кончилась у нас русско-японская война, про Первую мировую, про революцию. Короче, обо всем том хорошем, к чему привела его страну дружба с франками и англосаксами. Про то, что такое гемофилия и как она у нас лечится, на десерт. Если поверит, переходи к судьбе его семьи, и потверже. Про подвал в Ипатьевском доме, про кислоту на трупы, чтобы не опознали, про то, как дочерей штыками добивали, и прочие грязные подробности в стиле дорожного патруля. Напугай его по полной, тогда он твой. Как думаешь, Василий, сработает, должно, но давай внесем некоторые коррективы, поскольку до мировой войны и сопутствующих ей прелести еще годы, а нам здесь и сейчас с японцами разбираться надо. Да, кстати, коль уж такой расклад, чем бы еще загрузить самодержца, чтоб реально помог православному воинству? Ну, из того, что они там в Питере могли сделать, но не сделали. Кто из адмиралов, генералов, командиров, корабелов нам нужен, а кого гнать немедленно? Какие из кораблей сейчас в Средиземке, на Балтике? Какие части боеготовы в западных округах? А черноморцы? Ладно, мужики, давайте по порядку, и лучше письменно, а то башка пухнет. Ну-с, будем соображать на троих. Намекнул бы Тихону своему, чтоб глотку промочить. А, ваше превосходительство. Долго еще в тот вечер, плавно перетекший в ночь, в командирской каюте сидели трое. Не один раз вестовой Каперанга бегал сначала за чаем, а потом и кое-зачем покрепче. Современники, как окрестил их группу Балк, обсуждали, спорили, ругались, мирились, снова и снова выдвигали свои и критиковали чужие варианты действий и развития событий. Крейсер же исправно наматывал на лак милю за милей, двигаясь на 12 узлах на юг. Время от времени варяг вздрагивал израненным корпусом на особо крутой волне, как будто ему в полудреме экономичного хода снова и снова снились попадания вражеских снарядов, боль разрываемого шимозой металла и ужас маневров уклонения от торпед прямо по мелям. Из книги «Дневники офицера японского флота СПБ». Речь 1909 год. Примечание русского издателя. Впервые книга издана в Лондоне в 1907 году под названием «Выдержки из дневника лейтенанта японского флота и о ходе войны с Россией», но, судя по объему располагаемой информации, автором данного произведения является не лейтенант, а один из старших офицеров флота Микадо, или офицер штаба того, или один из командиров кораблей первого ранга. Наиболее вероятно, судя по некоторым оговоркам, капитан первого ранга 10, Идзити, командир флагманского броненосца Микаса. Даты как в оригинале, по японскому календарю. 5 декабря, вернулся из отпуска, получил новое назначение. На кораблях необычная для этого времени года суета, прием запасов и проворачивание механизмов 2-3 раза в сутки прерываются учебными тревогами. Очень напоминает подготовку к большим маневрам и императорскому смотру в 1901 году. Длительные отпуска отменены, отчего некоторые новые товарищи смотрят на меня с белой завистью. 20 декабря. Интенсивность подготовки не снижается. Судя по разговорам, в других отрядах происходит что-то подобное. 6 января. У всех офицеров сложилось мнение, что мы готовимся или к войне с Россией, или к масштабной демонстрации ей своих намерений. После анализа зарубежных газет другого повода для мобилизации мы не видим. 11 января. Команда чутко отреагировала на изменение тональности токийских газет в отношении русских, у всех на устах слово «война», у некоторых нижних чинов, с интонацией осуждения. 15 января. Офицеры получили инструкции о необходимости довести до команды, что божественный Микадо не хочет войны, но надеется, что если русские не оставят ему другого выхода, то каждый японец с честью выполнит свой долг. 16 января. С нашего отряда списали 5 нижних чинов как потенциально неблагонадежных, из них ни одного моего подчиненного. 6 февраля. Вышли всем отрядом в сторону Кореи. 7 февраля. Отряды соединились у берегов Кореи. Теперь с нами еще и транспорты, и миноносцы. Значит, война, для простой демонстрации вряд ли стали бы гонять наполненные войсками транспорты и нежные миноносцы. Задержанные русские пароходы «Россия» и «Аргунь». Токачиха пролил первую кровь, умудрились протаранить кита. Доброе предзнаменование. Асама с отрядом крейсеров повел транспорты с армейским десантом, назначенным для занятия Сеула, в Чимульпо. 8 февраля. Под вечер расстались с миноносцами. Мы все молимся за их успех. 9 февраля. Утром вернулись миноносцы, радостные доклады не портят даже сообщения о потерях. Как только развеялась утренняя дымка, объединенный флот пошел добивать русских. На рейде Порт-Артура хаос, но нас уже ждут, огонь открыли как корабли, так и береговые батареи. Эти сыны не смогли потопить ни одного русского корабля. Воевать же одновременно со всей артурской эскадрой и береговыми батареями адмирал не решился. Видимо, война затянется. Вечером получили радиограмму из Чимульпо. Адмирал обеспокоен, хотя из-за качества связи всех подробностей не знает даже он сам. 10 февраля. Через 2 часа после рассвета пришли на рейд Чемульпа. Страшная картина погибших кораблей. Порт как умер, все боятся мин. Еще печальнее, что варяг ушел. Пусть даже и избитый, он все равно опасен для войсковых перевозок. Через 5 минут после получения докладов адмирал отправил полным ходом броненосные крейсера по направлениям в Артур, Вэйхай, Цинда и Фузан с приказом поймать и уничтожить русский крейсер, а если не получится, то хотя бы добиться интернирования. Телеграммами Фузан и Токио запретили перевозку войск до уточнения ситуации с варягом. После полудня корабли 1-го и 3-го боевых отрядов широким строем фронта с миноносцами в промежутках, охватывая полосу до 30 миль, отправились вдоль корейского побережья на юг. 4-й отряд оставлен в Чемульпо. Мы отдали им все те немногие шлюпки и катера, что были при нас. Помимо охраны рейда и латания пробоин, они будут заниматься разгрузкой уцелевших транспортов, поиском мин и постановкой вешек на фарватере. Чтобы быстрее провести разминирование, им приказано использовать имеющиеся под рукой миноносцы. Начальник штаба, капитан 1-го ранга Симамура, высказал мысль, что мощности машин на катерах может не хватить для надежного захвата мин. К вечеру получили телеграммы извещения о выходе в море накануне 4 русских крейсеров из Владивостока. Напряжение в штабе очень высоко, поскольку 2-я эскадра находится в состоянии, исключающем их перехват. Мнения на совете разделились, но адмирал принял решение не возвращать броненосные крейсера из поиска варяга. Пришлось дать приказ о временном задержании в портах севернее широты Мазампа всех коммерческих судов. Понятно, что в полном объеме его выполнить не удастся. Поскольку график высадки сорван по нашей вине, а армия понесла потери еще до высадки, генералы неизбежно потребуют от флота решать проблему с доставкой дополнительных войск. Поскольку пароходы для этого придется собирать 2 недели, командующий принял решение подключить к транспортным перевозкам наши 6 вспомогательных крейсеров. Более того, отдан приказ готовиться к возможной перевозке пехоты 5-му и 6-му боевым отрядам. Флоту приходится забыть о своей гордости. Отчет императору о событиях в Чемульпо адмирал направил за собственной подписью. Контр-адмирал Уриу погиб, не найдено даже его тело. И наш командующий решил принять этот позор на себя. 11 февраля. За вечер и ночь собрали вдоль корейского побережья 8 транспортов. Утром миноносцы пополнили запасы угля с кораблей 1-го отряда, а 3-й отправился конвоировать транспорты в Чемульпо. Хотя толку от них сейчас там, чуть. Ведь придется разгружаться с помощью шлюпок, а их на купцах и без того впритык. Еще 4 миноносца отправили к 4-му отряду помогать в тролении. 12 февраля. В Фузане получили телеграммы из Вэйхая и Циндая, варяга нет. Поездом из Сеула доставили издающуюся там для обитателей американской концессии газету «Корея Пост». В обычные дни это листок с тиражом в 100 экземпляров, больше читателей у него нет. Но в этот раз, вместо обычной перепечатки телеграфных новостей, они издали специальный выпуск о событиях в Чемульпо тиражом в 1500 штук, даже на крови янки готовы делать деньги. Теперь, после живописаний подвигов Уриу, потопившего транспорт в нейтральном порту, любой англоязычный человек в Корее будет настороженно смотреть на японские военные корабли. Пополняемся углем. Адмирал наутро намерен организовать эскортирование войсковых транспортов до Фузана под прикрытием броненосцев. 13 февраля. Миноносцы сегодня ночью пытались торпедировать Ритвизан. Итог неутешительный. В русский броненосец ни одного попадания, а 2 наших миноносца серьезно повреждены. Вскоре после полуночи, уже после снятия с якоря, получили телеграмму о прибытии в Шанхай спасшихся с утонувшего варяга. Надо бы проверить место гибели, но корабли 2-го и 3-го отрядов крайне нуждаются в бункеровке. Русские объявили о спасательной экспедиции к месту гибели корабля. Командующий приказал форсировать все операции, связанные с высадкой. Использовать крейсера в роли транспортов придется. Армейцы требуют немедленной переброски для генерала Кураки дополнительных 5000 солдат. 14 февраля. Пополнив за ночь запасы угля с разгружающихся транспортов, корабли 3-го отряда отправились к Артуру для того, чтобы найти и отозвать с поиска Ивати и Идзума. Поступило подтверждение о гибели под Артуром русских кораблей, Енисея и Боярина. Первая по-настоящему хорошая новость с начала войны. 15 февраля. Адзума и Такива прибыли в Фузан и приступили к бункеровке. Ивати и Идзума в сумерках появились возле Чимульпа, о чем и поспешили телеграммой известить командующего. Фарватер в Чимульпа доступен. Наконец-то можно озаботиться масштабной переброской войск не только в бухту Асан. 16 февраля. Все три отряда собрались в Фузане. Припозднившиеся приступили к бункеровке и готовятся перехватить владивостокские крейсера. Легкие силы отправлены в патруль к северу от Цусимы. В связи с завершением прокладки временной телеграфной линии Дамазом по первой и второй отряды должны перейти на эту якорную стоянку. После Фузана – страшная глушь. Зато нет шансов ни для европейских шпионов, ни для русских миноносцев. 17 февраля. Телеграмма о возвращении русских крейсеров во Владивосток. Хорошо бы задержать их там подольше. Наш штаб получил указание разработать операцию против города и порта. Приказ об ограничении коммерческого судоходства отменен. Глава 10. В борт ударили бортом, перебили всех потом. Тихий океан, 120 миль к югу от входа в Токийский залив, 12 февраля 1904 года. Ну и долго мы тут будем болтаться, Всеволод Федорович. За последние 5 часов уже 3 раза приходилось давать ход и убегать от бжонок. От бжонок до сампанов. Крейсер первого ранга российского императорского флота шарахается от японских плоскодонок с рыбаками. Сколько нужно, столько и проболтаемся, меланхолично буркнул Руднев, которого несмолкающие уже минут 15 брюзжание старшего офицера медленно, но верно начинало утомлять. Подставив лицо ласковому, почти весеннему солнышку, Петрович расслабленно сидел в шезлонге на левом крыле мостика, наслаждаясь дыханием океана и криками чаек. Нога почти не болела, но вот же, принесла нелегкая. Все мозги выклевал, зануда. Не открывая зажмуренных по случаю принятия солнечных ванн глаз, он примирительно продолжил. Лишних глаз нам не надо, так что Беринс все правильно делает. Не хватало только, чтобы нас кто-нибудь опознал сейчас. Сами же знаете, Вениамин Васильевич, знаю. Но ведь это простые рыбаки, можно и не так. Ох, опять вам все не так. Хоть чуток раненого пожалеете, всю плешь ведь проели, ей-богу. 10 дней ворчите, не переставая. Сначала было у нас уголь кончается. Чем закончилось? Попался нам этот угольщик, Марианна. Кстати, как вам названьется для вечно грязной посудины в 7000 тонн? Угораздило же их, болезных, кардев в Японию везти так не вовремя. Для них, конечно. Теперь, небось, владелец парохода разорится, груз-то ему никто не оплатит, да и пароход мы тоже ему не вернем, военная контрабанда-с, сиречь конфискация. Да, тут вам повезло, как раз вовремя, но ведь его же могло и не быть, а уголь и правда кончался. Не мне повезло, а нам, если на то пошло. Но неужели вы думаете, что мы не нашли бы другой угольщик? Ну, в самом худшем случае, пришлось бы брать не японский уголь даром, а заплатить за британский или североамериканский. Потом, после войны, если захочет казначейство, но не найти угольщик в этих водах, сие, простите, нереально-с. Далее, вы были уверены, что пятая, фальшивая, труба есть несусветная глупость, так как Аскольд, единственный пятитрубник в этих водах, сидит в Порт-Артуре, не только в здешних водах. Грейт и Стерн-то больше 10 лет как разобрали. Хорошо, единственный в мире, что с того? Надо было заводить всех в кают-компании аж до белого коленя. И в итоге. Проехали, никто вроде не заинтересовался. Зато, гарантирую вам, что рассказом капитанов-купцов о том, что мимо них прошел пятитрубный крейсер, никто не поверит. Именно потому, что его в этих водах быть не может. Потом вы были против того, чтобы маскироваться под тип Дрейка, мол, британцы обидятся, если встретит. Не встретились. Потом вам не понравилось, что я реквизировал эту американскую посудину с грузом станков из Сан-Франциско в Нагасаки. Но, какого черта, это же был японский груз. Кроме того, нам здесь и сейчас нужен был еще один пароход для организации более плотного дозора. Кстати, можно было бы и о завтрашнем дне подумать. Нам это все богатство во Владике ох как пригодится. А вы, топить. Ну да, теперь у нас целых 2 груженных парохода и крейсер между ними, просматриваем аж 40-50 миль, море, можно сказать, перегородили, мышь не проскочит, куром на смех, да и только. Знаете, Вениамин Васильевич, вы мне все больше напоминаете одного моего знакомого британского капитана, у него была присказка и вообще, мне все не нравится. А уж ваша реакция на колосник на флаге, чтобы он не вился по ветру и издалека было не разобрать, что мы, русский крейсер, вообще сравнимо только с реакцией кота на жестянку, привязанную к хвосту. Язвите, Всеволод Федорович, язвите, сколько вашей душе угодно. Ну, а не появятся к ночи на горизонте наши гости, что тогда делать будем? И насчет Дрейка не пора ли еще ломать эти бутафорские башни из парусины на носу и корме? А то сегодня, может, еще стрелять придется, а у нас треть артиллерии под парусиной. Ломать, не строить. Наших визави до Индийского океана сопровождал Кинг Альфред, если помните, именно типа Дрейк или Гудхоп, если вам так больше нравится. Так что если мы этот декор пока оставим, то нас вообще могут принять за старого знакомого. Проще будет сближаться. Ну, а если до заката рандеву не состоится, то придется нам отходить еще на полсотни миль к Якосуке и завтра ждать там. В крайнем случае, мы их встретим послезавтра прямо у входа в Уракский пролив. Но тогда придется ограничиться простым утоплением по рецепту Зарубаева, по паре мин им в борта и бежать во Владивосток. Все-то у вас просто, Всеволод Федорович. Неужели вы сами не нервничаете? Ведь мы сейчас у японцев как на заднем дворе. Нет, как у парадного крыльца даже. До Токио меньше полусуток экономичным ходом. На горизонте то и дело дым или парус мелькнет. А если нас опознают таки? Или, не дай бог, уже опознал кто-нибудь? Ведь не сбежать же нам, крейсер-то поврежден. А уж ваша уверенность, что 14-го итальянцы будут входить в Якосуку, вообще необъяснима, как, угу, как была необъяснима моя уверенность в том, что у японцев очень чувствительные взрыватели. Помню, помню, усмехнулся Руднев. Но если бы старший офицер мог читать мысли своего командира, то он почувствовал бы себя полностью отомщенным. Радостных и оптимистических в голове не было. Ни одной, только усталость, неуверенность и пустота. Он ощущал себя так, как будто почти 2000 миль тащил крейсер на своем горбу. Каждая из его 7000 тонн, каждый килограмм корабельной стали, казалось, отпечатались на коже следами от заклепок и ракушек на днище. Никогда бы Карпышев, сидя в Москве 21 века за компьютером и обсасывая на любимом форуме ошибки Руднева, не подумал, что простой переход в пару тысяч миль на корабле – это такой адский труд. А ведь и штормов практически не было, и неприятель больше не встречался, и даже вездесущие британские крейсера как в воду канули, просто переход из пункта А в пункт. А вот, поди же ты, Вениамин Васильевич, вам, как второму человеку на борту и без 5 минут командиру своего корабля, по секрету скажу, и у первого после бога на душе часто скребутся кошки. Но командир никогда не должен этого показывать подчиненным. Он просто не имеет на это права. А чтобы расслабиться, рекомендую посмотреть на бак, там Балк опять абордажников своих тренирует. Цирк, да и только. Да уж, абордажная партия для захвата броненосного крейсера 8000 тонн в 20 веке. Это не цирк, это абсурд. Но абсурд необходимый. Не понимаю только, зачем он казаков туда включил. Они же заблудятся в коридорах или ноги на трапах переломают. Зато стрелять умеет и шашкой махать. Кто знает, может, пригодится. На баке мичман Балк, назначенный командиром абордажной партии, в который раз гонял своих подопечных. Предстоящее им дело осложнялось тем, что перед варягом стояла классическая задача с двумя зайцами, причем ловить надо было обязательно обоих. Если британские капитаны решат до конца выполнить свой долг, то ловить два разбегающихся в разные стороны крейсера будет весьма сложно. Хотя какие у них к чертовой матери могут быть долги перед Японией, не интернациональный же, с учетом недостатка обученных абордажу людей, а главное потому, что сам Василий не мог оказаться в двух местах одновременно, Балк и Руднев решили подстраховаться, и в то время, когда абордажники будут брать под контроль первый крейсер, захват второго должен будет провести варяг. Подготовленная Василием группа состояла из 11 казаков и пары десятков парусных матросов с корейца. Также, в основном за знание японского языка, в абордажную команду был включен и мичман Нират, хотя поначалу он долго отнекивался. Последние 10 дней Балк постоянно проводил тренировки в стрельбе из револьверов, а для казаков и в фехтовании. Раз в день, подогнав к борту угольщика или американца, тренировались в перепрыгивании с одного близко идущего корабля на другой. Для этого использовали аналог тарзанки, подвешенный Криемфок и грот-мачт Варяга. За один раз на каждой перелетали по 4 громко матерящихся человека. На вопрос Руднева: «И как тебе, Вася, пришла в голову такая хрень?» Последовал честный ответ: «Видел в старом фильме про пиратов, всегда хотел попробовать, а возможно ли это на практике? Скоро узнаем». Со стрельбой у казаков проблем не было. Народ собрался бывалый и после каждой серии матросов с корейца на всякий лад повторял пущенную балком шутку о куче дерьма и брызгах. Зато в цирковых номерах на трапеции уверенно лидировали бывшие специалисты по парусам с корейца. Несколько лет практики лазания по реям при любой погоде даром не проходит. А вот казаков уже несколько раз под веселые и соленые шутки матросов вылавливали из воды шлюпки, на такой случай буксируемые за кормой варяга. После первого купания казачий урядник попросил его благородие не издеваться над казаками. В ответ балк предложил ему пари. Если трое казаков, вооруженные шашками, смогут его, балка, порубать в капусту, то тогда все казаки освобождаются от тренировок по воздушной гимнастике. Если безоружный балк в течение 5 минут не будет ни разу задет, то тогда они больше не жалуются на свою тяжкую долю и выполняют все его приказы без обсуждений и пререканий. После минутной паузы урядник поинтересовался самочувствием его благородия мичмана. После разъяснений, что вместо шашек будут использоваться ножны, так что рубать будут не насмерть, а понарошку, шоу таки состоялось. Со стороны казаков выступали наиболее заинтересованные лица, двое свежеискупавшихся в февральской водичке, согретых парой стаканов спирта, и сам урядник. Хотя Петрович видел не один десяток голливудских и китайских боевиков, воочию убедиться, на что способен рукопашник высокого класса, он имел шанс впервые. Первые 2 минуты балк танцевал, уклонялся, исчезал из-под ударов, все больше распаляя противников. Он то нырял под рассекающие воздух ножны, то перемещался к замахивающемуся противнику или прилипал к нему, становясь неуязвимым для него и двух остальных, или несильным, каким-то даже ленивым толчком опрокидывал того на палубу. Пару раз он, неуловимым для глаз движением, оказывался за спиной у кого-то из казаков, причем коллеги последнего не всегда успевали затормозить сами или остановить имитирующие шашку ножны. На 3-й минуте поединка балк все же пропустил удар. Распаленный своими непонятными промахами и смехом окружающих, получив очередную плюху от брата казака, урядник Шаповалов разозлился всерьез и показал, что не зря казаки не одну сотню лет были непререкаемым авторитетом в сабельных сшибках для всех народов у любых границ Российской империи. Балк хоть и успел убрать предплечье, переведя движением корпуса удар в скользящий, все же был сбит с ног, откатившись по палубе на несколько шагов. Но вот когда он поднялся, выяснилось, что звереть могут не только казаки. Через 10 секунд на палубе сидели трое обезоруженных и обескураженных амурцев. Никто из них или из наблюдавших за боем не смог точно сказать, что и как сделал балк. Вроде бы ближайшего к нему противника он сбил с ног, как-то хитро крутанувшись, еще когда катился от удара. Потом у него откуда-то возникли в руке ножны, которыми он отбил удар и тут же плашмя огрел по голове урядника, а третий казак так вообще как бы сам натолкнулся на ногу мичмана, но почему-то головой. После этого фраза Василия: «Господа, простите, погорячился, пари вы выиграли» прозвучала в полной тишине как утонченное издевательство. Впрочем, урядник понял все правильно, признав, что хоть я вас и задел, будь мы с шашками, а не с ножными, порубали бы вы нас троих. Больше вы от моих и писку не услышите. Писку и правда не было, хотя мата хватало, ну да куда же без него в России, тем более на войне. Теперь по вечерам балк с урядником рубились на баке. Посмотреть на этот, по выражению Руднева, китайско-казацкий сериал собирались обычно все свободные от вахты, включая и его самого. На приватный вопрос балку, а зачем ему это надо, Василий ответил, что серьезно фехтованием на чем-либо длиннее ножа никогда не занимался и ему есть чему поучиться у урядника.